чувствовал, как на его плечо опустилась рука, и медленный, спокойный голос Джулии произнес: «Ну что, пойдем? Я так устала». Марчелло сразу же поднялся и сказал: «Думаю, что всем нам хочется спать». Ему показалось, что Лина сильно взволнована и очень бледна, но волнение он приписывал усталости, а бледность — мертвящему неоновому свету. Они вышли и направились к машине, стоявшей в глубине улицы. Марчелло сделал вид, что не слышит, как жена шепчет ему: «Сядем, как раньше», и решительно сел рядом с Квадри. В течение всей поездки никто не проронил ни слова. Только Марчелло на полпути спросил: «Сколько времени нужно, чтобы добраться до Савойи?» И Квадри, не повернув головы, ответил: «Машина мощная, и поскольку я буду один, и в пути у меня не будет никаких забот, думаю, что приеду в Анси ночью. На следующий день на рассвете снова тронусь в путь». У гостиницы они вышли из машины и распрощались. Квадри, торопливо пожав руки Марчелло и Джулии, вернулся к машине. Лина задержалась на минуту, чтобы сказать что-то Джулии. Потом Джулия простилась с ней и вошла в гостиницу. На мгновение на улице остались только Лина и Марчелло. Он сказал неловко: «Итак, до завтра?» «До завтра», — отозвалась женщина, склонив голову со светской улыбкой. Потом она повернулась к нему спиной, и он присоединился к Джулии, поджидавшей его в вестибюле гостиницы. Глава 10. Когда Марчелло проснулся и поднял глаза к потолку в слабом полумраке комнаты, то сразу же вспомнил, что в эту минуту Квадри уже ехал по дорогам Франции, а за ним на небольшом расстоянии следовал Орландо со своими людьми. И он понял, что путешествие во Францию закончилось. Путешествие закончилось, едва начавшись. Закончилось, потому что со смертью Квадри завершился тот период его жизни, когда он пытался любыми способами избавиться от груза одиночества и ненормальности, оставленного ему смертью Лино. Ему это удалось ценой преступления, точнее того, что считалось бы преступлением, не сумея оправдать сделанное и придать ему смысл. Что касалось лично его, он был уверен, что подобное оправдание, несомненно, нашлось бы. Он был хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим гражданином. Отчасти благодаря смерти Квадри, окончательно закрывавшей ему путь назад, жизнь его медленно, но верно приобрела бы ту безусловность, которая ей до сих пор не доставала. Так смерть Квадри сотрет и изгладит из памяти смерть Лино, ставшую первопричиной его трагедии, подобно тому, как когда-то искупительное принесение в жертву невинного человеческого существа стирало и сглаживало предыдущее злодейское преступление. Но дело было не только в нем. Оправдание его жизни и убийство Квадри зависело не только от него. «Теперь, — трезво подумал он, — надо, чтобы и другие выполнили свой долг, иначе я останусь в одиночестве, с мертвецом на совести, и в конце концов не добьюсь ровным счетом ничего». Он знал, что другие — это правительство, которому готовящимся убийством он собирался принести пользу. Общество, выражавшее себя через правительство, сама нация, соглашавшаяся на то, чтобы ею руководило это общество. Ему недостаточно было сказать: «Я выполнил свой долг. Я действовал так, потому что мне приказывали». Подобное оправдание могло удовлетворить агента Орландо, но не его. Ему было нужно, чтобы правительство, общество, нация добились полного успеха, и не только успеха внешнего, но и внутреннего, необходимого. Только при этих условиях то, что обычно считалось преступлением, могло бы стать позитивным шагом в нужном направлении. Другими словами, благодаря независящим от него силам должна была произойти полная переоценка ценностей. Несправедливое должно было стать праведным, предательство – героизмом, смерть – жизнью. Марчелло ощутил потребность охарактеризовать свое положение грубо и напрямик, и подумал язвительно. В общем, если фашизм потерпит поражение, если весь этот сброд, вся эта банда недоучек и недоумков, сидящих в Риме, приведут итальянскую нацию к гибели, тогда я буду всего лишь жалким убийцей. Но тут же он мысленно поправился. Однако при нынешнем положении вещей я не мог поступить иначе. Спящая рядом Джулия задвигалась и медленно, крепко, мало-помалу обхватила его сначала руками, потом ногами, положив голову ему на грудь. Марчелло не сопротивлялся и, высвободив руку, взял с ночного столика маленький светящийся будильник и посмотрел, который час. Было 9:45. Он невольно подумал, что если все произошло так, как предполагал Орландо, то в эту минуту где-то на дороге в придорожной канаве лежала машина квадри с трупом за рулем. Джулия спросила тихо. «Который час?» 9:45». «Ух, как поздно!» — сказала она, не двигаясь. «Мы проспали по меньшей мере 10 часов. «Видно, что мы устали. Мы что, не поедем в Версаль?» «Конечно, мы поедем. Как раз надо одеваться», — сказал он со вздохом. «Скоро здесь будет сеньора Квадри. Я предпочла бы, чтобы она не приходила. Она меня ни на минуту не оставляет в покое со своей любовью». Марчелло ничего не сказал. Немного погодя, Джулия заговорила снова. «Что мы будем делать в ближайшие дни?» Не успев сдержаться, Марчелло ответил. «Уедем». И собственный голос показался ему мрачным. Такая в нем сквозила печаль. На сей раз Джулия встрепенулась и, откинувшись назад, но не отрываясь от него, спросила изумленно и с тревогой. «Уедем? Так быстро? Мы только что приехали, и нам уже надо уезжать?» «Я не сказал тебе вчера», — солгал он, чтобы не портить вечер, «но вчера днем я получил телеграмму, которая вызывает меня в Рим». «Жаль, действительно».